Як сльоз там в небо улітаю, наверно, навсегда. Не измерения так мало, все мало без тебя. Когда ты рядом, я сгораю от любви своей. Мы таем в танце одиноких летающих. Лечу к тебе на крыльях ветра, хочу увидеть вновь. Мы небо тайны разгадать должны.